Она идет по жизни смеясь, она легка, как ветер, нигде на свете. Она лицом не ударит в грязь, испытанный способ решать вопросы, как будто их нет, во всем видит солнечный свет. Она идет по жизни смеясь, встречаясь и прощаясь, не огорчаясь, что прощанья легки, а встречи на раз, и новые лица торопятся слиться в расплывчатый круг, как будто друзей и подруг. Она идет по жизни смеясь, в гостях она как дома, где все знакомо. Удача с ней, жизнь удалась, и без исключения все с восхищением смотрят ей вслед и не замечают, как плачет ночами та, что идет по жизни смеясь.